То есть не в первый раз наш великий и могучий переживает тяжелые времена. Еще задолго до свободы слова при Иване IV Грозном существительное «б» было даже литературным и употреблялось на удивление широко. Хирасков убивался на тот предмет, что Россия гибнет на глазах под натиском заимствований из немецкого языка. Гоголь измывался над лавочниками, питавшими слабость к вывескам по-французски, над предшественниками нынешних купчиков, которые сна лишатся, если не обзовут свое заведение как-нибудь на заморский лад. Когда большевики ввели новую орфографию, Блок отказался писать стихи. И ничего, покуда и поэзия кажется жива, и проза, и сам язык. Все-таки мы, русаки, чего только не пережили — монголов, тиранов, коллективизацию, две антиалкогольные кампании, бог даст, эту гангрену переживем.